деревья. Они стояли здесь веками, от нашей суеты вдали, и тихо обнимали камень, склонясь ветвями до земли. Они умели Бога слушать, как никогда не слышать нам, и собирали наши души, разбросанные здесь и там. Да, тихо-тихо собирали, и, оказавшись возле них, мы, точно возвратясь издали, встречали здесь себя самих. Как будто вырвавшись из плена, коснулись мы родной земли, и подгибались вдруг колено, и слезы медленно текли. Пустыня. Как же надо мне, чтобы ни шепота, ни вскрика, чтоб в совершенной тишине, как мироздание великой, один Господь заговорил, а мир застыл в безмолвии строгом, и праздный звук не перебил призыва Бога. Бог говорит лишь только в тишине. Бог действует лишь только на простое. Вот почему до боли надо мне пустого неба и немого моря. Какой простор до горизонта лег, и в небесах скопилось столько тиши. Расти, душа, чтоб расправлялся Бог, и затихай, чтобы его услышать. Стоит изба на побережье, в сторонке ото всех дорог. В окошке свет дрожащий брежет, или внутрь заглядывает Бог. Стоит избушка одиноко, и дождь и ветер не печаль. Нам кажется, что Бог далеко, а Он и есть вся эта даль. Есть тишина, как мир, как небосвод высокая и как земля густая. Есть тишина, в которой Бог встает, всю нашу боль и страх перерастая. Во храме и в лесу она одна, и не гадайте, не глядите в щелку. Такая настигает тишина, перед которой надо только смолкнуть. И ты, как в землю вкопанной стоишь, когда Творец свой росчерк в сердце чертит, когда тебе в лицо дохнула тишь, в которой жизнь могущественней смерти. А время потеряло счет. Оно течет, течет, течет, и все один и тот же вид. А может быть, оно стоит, как дерево, движения нет. Все тот же берег, тот же свет, который день, который год. И все же дерево растет. И от зари до зари идет движение внутри. Миров и сердца, тайный ток. Не встать бы только поперек, а дать ему спокойно течь сквозь мысли, сквозь жест, сквозь взгляд, сквозь речь. И надо нам совсем немного, вот только совпадение с Богом. Ну да, ни много и ни мало, вот так, как море с ним совпало, как море, волны и лес, и чайка посреди небес. Когда мысль широка, как море, когда мысль высока, как небо, когда мысль глубока, как сердце, она может достать до Бога. Какая ширь, какая кладь, куда спешить, чего желать? Не виден край, просторы ввысь, не пробегай, остановись. Здесь Бог и я, куда идти? Душа моя, расти, расти. В бледно-сизом растворе, в розоватом опале, бесконечное море, бесконечная даль. Хочет в душу натечь мне этот вал благостыни. Здравствуй, мать бесконечность, ты меня не покинешь? Слышен благовест Божий из высот миродержца. Бесконечность твое же, бесконечное сердце. И снова, Господи, и снова я вижу этот разворот над ширью берега морского, всецелый придымленный свод. И нет ни шороха, ни гула, безмолвен океан живой. И что-то в сердце развернулось, как небеса над головой. Не яркий день, день непогожий, но в совершенной тишине шепнуло сердце: «Здравствуй, Боже!» И мой Господь ответил мне. Так вот, что значит Божья сила. Так вот, в чем в жизни смысл и суть. Ты можешь все, что ложным было, в единый миг перечеркнуть. Морская кладь душе предстала, простор бескраен, тих и чист. И можно жизнь начать сначала, перед тобою белый лист. Ты в небесах, ты в океане, всей грудью медленно дыши. Какой простор для созидания, пересоздания души. Ты здесь, ты рядом, только выше и тише нас, века подряд. Тебя не видят и не слышат, как будто сквозь тебя глядят. А ты, как свод небесный, замер, ясно, не смыкая век, глядишь озерными глазами и плачешь тысячами рек. Смешалось все на этом свете, твои бессмертные черты, эти бомбы, взрывы эти, вся эта ненависть и ты. Мир тонет в злобе и обиде, мир погружается во мрак, и как ему тебя увидеть? Скажи мне, Боже святый, как? И слезы, слезы, всюду слезы, седое море, свод седой, и чуть колышется береза над серебристой водой. И вот качнулась, прошептала, все ниже ветки наклоня: да неужели людям мало залива, неба и меня? Встречалось сердце с Божьим оком, со всей глядящей высотой, а тишина была глубокой, а тишина была густой, и было в напряжении взора такое средоточие сил, и тишина была простором, в котором Бог сейчас творил. Ни звука, чайки выкрик сирый, и снова тихо, дали сна. Душе для постижения мира нужна лишь только тишина, но вся, ни мало и ни много, небес раскрытых цельный круг, где слышен только голос Бога и замер посторонний звук. Бледнеют розовые пятна на небе, горизонт в дыму, и вдруг становится понятно, зачем, откуда, почему. Понятно? Нет, я только вижу сквозь мир и говорю с немым. И смысл жизни непостижный сейчас всем сердцем постижим. Из вод поднялись в поднебесье, и смотрится воду леса. Озера, как тихие песни, как замершие голоса. И движется времени скоро, часы не имеют конца. Озера глядятся в озера, и небо впадает в сердца. По заводи белая птица неспешно, как лодка, плывет. И сердце внутри сердца глядится, как облако в зеркало вод. Сверкнет во времени граница, когда часы замрут во мне, когда все небо отразится в моей сердечной глубине, когда весь купол многозвездный, весь целокупный небосвод с моей внутренней бездной, как взгляд со взглядом совпадет. Тогда настанет день итога, субботний день, окончен труд, и будет где живому Богу в всем мире обрести приют. Есть час полнозвучия и тиши, когда весь простор усмирен. О, кто же тогда не услышит подводного китежа звон? О, кто же тогда не узнает, проснувшись от тяжкого сна, что в мире есть сила иная, и имя ее — тишина? Мне нужен удар тишины, могучий, как голос громовый, чтоб сделали сердцу слышны раскаты единого слова, чтоб силой творящей дыша дух вторгся в разбитую глину, и, встав из осколков, душа опять собралась воедино. Над морем открытая высь, мир нов, не почат и не познан. А море шептало: родись из пены, ведь это не поздно. Все мысли забрось в синеву, вот в эти открытые дали. Ведь я для того и живу, чтоб заново души рождались. Я не знаю, что будет потом, я не знаю, что было в начале, но между нами великим мостом перекинулись звездные дали. Этот мост меж судьбой и судьбой, этот мост над бездонной пучиной, небеса нас связали с тобой и навеки сплели воедино. Мост из самых глубин в высоту, мост над всем этим миром убогим. Мы сошлись вот на этом мосту, мы нечаянно встретились в Боге. Как будто никто здесь и не был, такая пустынная ширь, и только лишь вписанный в небо безмолвно стоит монастырь. А Богу одно только надо, чтоб даль безраздельной была, чтоб взгляд так встречался со взглядом, как с небом немым купола. И нет разделения меж нами, на всех нас один небосвод, и тихо в неведомом храме служение Богу идет. Здесь собраны единоверцы, все те, кто знали давно, что есть у нас общее сердце на тысячи тысяч одно. И люди встают на колени, все те, кто в безмолвие вошли, чтоб вечного сердца биение расслышать сквозь шумы земли. Мы тихо спускались по склону, где спрятан заброшенный скит. Лес старый, глухой, затаённый. И что он в чащобе таит? Что брежет внизу в бездорожье, где сходит тропинка на нет? Как будто наткнулись на Божий чуть-чуть проступающий след. Как будто нас водят по свету, и этот таинственный путь — во сне был душе моей ведом, насквозь проходил через грудь. А лес все темнее, все гуще, и вдруг точно выход из сна. Ты стала сейчас всемогущей, владыка сих мест, тишина. ненужными сделались речи, и мысли замолкли во мне. Вот здесь уготована встреча. О Боже, в какой тишине! На море ни ряби, ни тени, незыблемость глади морской. Последняя степень смирения, души отрешенный покой. Души к предстоянию готовой, что мир весь собой обняла. Застывшие очи святого, Господних глубин зеркала. Есть остров такой, Соловки, у моря на холмиках низких. Но храмы его высоки и к небу Господнему близки. Есть нам и остров такой, в безмолвную высь обращенный. Вокруг него вечный покой, внутри него тихие звоны. Мольба его в небо влета. Разрушьте его, разорите. Проступит опять красота со дна, как нетронутый китеж. Прозрачный раскинулся плат, леса укрывает и воды. И был этот остров распят не три дня, а долгие годы. Как в землю колковскую впит, крест Божий был в эти камени. А остров нетленный стоит, свидетельством о воскресении. Стала сизо-стальною вода, над заливом нависшие тучи. Я с тобой навсегда, навсегда, мне твой вид никогда не наскучит. Я возьму твой могучий покой в каждый час свой, в мгновенье любой. Всей любовью и всей тоской я с тобою, с тобою, с тобою. День серый, бледно-сизых вод, однообразие, тихость, скромность. И вдруг меня пересечет твоя безмолвная огромность, твой точный, твой немой размах, твоя спокойная свобода. Я исчезну в небесах, и как Иисус пойду по водам. Простор без края, свет без тени, наращивание бытия. Так вот оно освобождение, свобода полная моя. Дух вылупляется из праха, отбросив мысли вороха. Освобождение от страха, освобождение от греха. Душа у Бога на ладони, потерян счет часов и дней. Грех в бесконечности потонет, ему не удержаться в ней. Ему в ее просторах нечем дышать, он мертв, не нужен бой. Войди, как в воду, в бесконечность, а прочее само собой. природа знать не знает о былом. Но ей знать-то ничего не надо. В лесу прозрачно чистый водоем. Он замирает перед Божьим взглядом. Стоит береза, ветки наклоня, у темного извилистого лога. Зачем ей знать хоть что-то про меня? Она мне шепчет день и ночь про Бога. Собранность какая! Внутри себя дорога. Здесь не отвлекает ничего от Бога. Древних лип громады, тишина лесная. Все, что сердцу надо, здесь оно узнает. Вот он, угол Божий, крепость миротержца. Здесь ничто не может отвлекать от сердца. Высохнут все слезы, погоди немного. Тонкая береза дорастет до Бога. Станут ветки крепче, станет ствол повыше. И она нашепчет, а Господь услышит. Ничего, что долго, ничего, что тихо. Все вопросы смолкнут, онемеет лихо. Небо всех окрестит и остудит страсти. Жить с березой вместе, да ведь в этом и счастье. К вечеру море становится кротким, к вечеру в море стихает все шумы. Тихо скользит одинокая лодка, с морем вечерним сливается думой. К вечеру море глядит просветленно, столько любови в расправленном лике. Точно раскрылась святая икона, ждет, чтобы сердце у нас стало великим. Когда есть я и бесконечность, когда бескрайность вне меня, тогда мне защититься нечем от преисподнего огня. Но если пламя миродержца, но если сущность бытия соединились с этим сердцем и стала бесконечной я, как из негаснущей зари то Царство Божие внутри, и защищаться мне не надо, уже угасло пламя ада. Боже мой, как ты далеко! Боже мой, как ты высоко! Звезды все пришли в движение под дыханием твоим. Боже выси, Боже дали, слышащий меня едва ли, ты ни на одно мгновение от меня не отделим. Ели до осины, сот небес безмолвный, век деревьев длинный, век деревьев полный. Все желания смолкли, ничего не надо. Только долго-долго жить под Божьим взглядом. А вокруг ни звука, ветки смотрят в веки. Что такое скука, не поймут вовеки. Не кичись заранее, разумом правиться. Их непониманию стоит поучиться и закрыться глухо перед знанием лишним. Может, нищий духом — это сам Всевышний. Где имя? Где ее лицо? На всех одно. Здесь все березы. И за кольцом растет кольцо, и листья падают, как слезы. Она, они те, что всегда молчат или шепчут тихо, глухо. Она лишь только провода незримого святого духа. О, если бы мой ум уснул, жизнь стала тихой, неизменной. И сердце различило гул совсем других концов вселенной. И вдруг установилась связь с непостижимыми иными. Тогда б душа моя сбылась, я больше ни лицо, ни имя. Тогда пришла бы благодать, тогда исчезла бы граница. Меня не надо прославлять, со мной надо только слиться. Здесь никого, здесь Дух Святой разлит широко и свободно, как свет вечерний золотой над гладью замершей водной. Здесь никого, простор немой, лес у вечерних чар во власти, и ты расправлен, Боже мой, никто не рвет тебя на части. Разглажены твои черты, вновь вечность победила время. Здесь никого, так значит ты опять соединен со всеми. Вечерний свет, вечерний звон, малиновый, глубокий, долгий. Здесь никого, так значит он за всех, которые замолкли. А люди не выносят Бога, им надо б на его кромсать, ведь даже и кусочка много, а тут вся высь, вся даль, вся кладь. Ты просишь и любви, и веры, так в наши уместить сердца, ты должен быть нам по размеру, а ты без края и конца. Так что нам с бесконечным делать, на что небес бескрайних кладь? Ты разрушаешь все пределы. Урезать, подровнять, распять. Когда-нибудь, когда не знаю, но безразлично, где, когда, она наступит, жизненная, неумещенная в года и расстояние, за тоскою, за нашей слезной рекой, есть царство тайного покоя, и сердце вступит в тот покой, и будет в нем такая сила всем грохотом в противовес. В него сосна уже вступила, немое море, древний лес. Ты им всю жизнь противоречил, но ведь права была сосна, сказавшее, что слово «вечность» есть пробуждение ото сна. Глядит с иконы Божье око и открывает глубь во мне. Я знаю, Бог живет глубоко, в такой безмерной глубине, куда не долетают крики, твоя слеза не дотечет, но тишь бессмертного владыки есть наш единственный оплот. Не нарушайте этой тиши, лишь погрузите взгляд во взгляд. Не он нас, мы должны услышать молчание Божьего раскат. В его глазах, как в океане, весь мир объемлющим тону. Лишь только полнота молчания приводит в Божью глубину. Благодарю за то, что ты сбил с ног меня своим прибоем, дав измерение высоты, пересечение с собою. За то, что дал мне не щепоть, а все, жар птицу, а не перья. Благодарю тебя, Господь, за эту полноту доверия. Природа – тихая обитель, нерукотворный монастырь. Придите, молча помолитесь на этот лес, на эту ширь. Нет, не бездушные стихии, а средоточие бытия. Здесь иноки, здесь все иные, здесь все такие же, как я. И я усядусь на пенек, и мир бездушный позабуду. Святого Духа ручеек – в меня, как в полую посуду, втекает лес высокий нем, и все же что-то шепчет в ухо. Какое счастье быть никем, простором, полостью для духа. И нечего мечтать о невозможном чуде и строить в небесах загробное жилье. Все есть сейчас и здесь, но только б люди учились постигать присутствие твое. Присутствие твое, когда вокруг ни звука, когда прибрежный лес дрожит в речной воде, когда блестит реки далекая из лука. Присутствие твое, когда никто, нигде. Есть план на небесах, или все сошлось случайно, не мне о том судить. Забота не моя. Я знаю лишь одно. У дерева есть тайна. И с ним, как и с тобой, встречаюсь в тайне я. Пред бездной небес, что все земное знание? Откуда мы пришли? Куда уходим мы? Есть тайна у души. И это ликование. Отсутствие концов. Наш выход из тюрьмы. Созерцание – не наслаждение. Это слушание и служение. Зов архангельский, звуки рога. Сердце слушает голос Бога. Тот, что тише полета мухи, это богослужение в духе. Гармоничнее, чем шелест лиственный. Это богослужение в истине. В Войти в покой деревьев – это значит почувствовать со всей землей родство. Войти в тот рай, который был утрачен. Войти в покой Бога своего. В тот самый рай, где так беспечно Ева поколебала целый небосвод, когда сорвала со святого древа для Бога возревавший плод. Распластаться точно море с далью, тающей в тумане. Позабыть навек о споре, правоте своей борьбе. Лишь тебе, Творец мой, вторить, ставший морем послушания, бесконечностью внимания и доверия к тебе. И, наконец, настала тишина, и небу целому душа равна. Все это сизо-серебристой тави. А как ее делили и кромсали, и как гасили светоносный взгляд, вот те неведавшие, что творят. А так бы просто к небу обратиться и увидать, что нет ему границ, и что вовек не очертить пределы душе раскрывшейся. Душе всецелой. А на горизонте горы, в небе груды облаков, день бессолнечный и нескорый, взгляд без глаз и весть без слов. Весть не проплывает мимо, вся внутри, как сердце стук. Нету бед непоправимых, нету безысходных мук. Тишина, отсутствие дробей. Исцеление души моей. Надо мной всецелый небосвод, и ничто его не разорвет. Грех исчез, растаяла вина. Надо мной сомкнулась тишина.